Глава 11. Костер для новой демократии. Россия выбирает план Пиночета. Части живого города нельзя продавать с аукциона, забыв о существовании местных традиций, даже если они кажутся чудными иностранцам. Но это наши традиции и наш город. Долгие годы мы жили под диктатом коммунистов, а теперь открыли, что жизнь под диктатом бизнесменов ничуть не лучше. Мало кто столь же пренебрежительно относится к стране, как они. Григорий Горин, русский писатель, 1993 год. Распространяйте эту истину. Законы экономики подобны законам техники. Один ряд законов одинаково действует везде. Лоренс Саммерс, главный экономист Всемирного банка, 1991 год. Когда президент Советского Союза Михаил Горбачев в июле 1991 года прилетел в Лондон, чтобы впервые посетить саммит Большой Семерки, он был вправе ожидать, что его примут как героя. На протяжении предшествовавших 3 лет он получил признание на международной арене, покоряя СМИ, подписывая договоры о разоружении и собирая премии мира, включая Нобелевскую премию за 1990 год. Ему даже удалось нечто совершенно неслыханное – покорить американскую публику. Русский лидер настолько ярко опровергал карикатуры на империю зла, что пресса США начала с симпатии называть его Горби. В 1987 году журнал «Тайм» принял рискованное решение объявить советского президента Человеком года. Редакторы объясняли, что в отличие от своих предшественников, горгулей в меховых шапках, Горбачев был русским Рональдом Рейганом, кремлевской версией этого великого коммуникатора. Нобелевский комитет благодарил Горбачева за его вклад. «Мы надеемся, что сегодня празднуем окончание холодной войны». К началу 90-х, благодаря процессам гласности и перестройки, Советский Союз под руководством Горбачева сделал значительное продвижение в сторону демократизации. Пресса стала свободной, местные советы, президент и вице-президент были выбраны путем голосования, а Конституционный суд получил независимость. Что же касается экономики, Горбачев думал о смешанной программе с элементами свободного рынка и системой социальной защиты, когда ключевые промышленные объекты остаются под контролем общества. Он думал, что на реализацию программы уйдет 10-15 лет. Его целью было построение демократии по скандинавской модели, которая была путеводной звездой социализма для всего человечества. На первый взгляд казалось, что Запад также желает, чтобы Горбачев добился успеха, освободив советскую экономику и превратив ее в нечто вроде экономики Швеции. Нобелевский комитет прямо дал понять, что эта премия выражает поддержку его стремлениям. Это рука помощи в нелегкий час. А Горбачев, посетив Прагу, заявил, что не сможет сделать этого в одиночку. Как альпинисты, связанные одной веревкой, народы мира могут либо подниматься к вершине вместе, либо вместе упадут в бездну, сказал он. Произошедшее в 1991 году на встрече в Большой Семерке было полной неожиданностью. Почти единодушно главы государств дали Горбачеву понять, что если он немедленно не обратится к радикальной шоковой терапии своей экономики, они обрежут веревку, и он упадет в пропасть. «Их предложения относительно скорости и методов перехода меня поразили», – писал Горбачев об этом событии. Польша только что прошла первый курс шоковой терапии под наблюдением МВФ и Джеффри Сакса. И, по общему мнению премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, американского президента Джорджа Буша-старшего, канадского премьер-министра Брайана Малрони и премьер-министра Японии Тошики Кайфу, Советский Союз должен был последовать за Польшей и даже совершить переход еще быстрее. После этой встречи Горбачев услышал подобные указания от МВФ, Всемирного банка и других крупнейших кредитных учреждений. После, в том же году, когда Россия попросила освободить ее от долгов, чтобы выйти из катастрофического экономического кризиса, страна получила жесткий ответ, что эти обязательства необходимо соблюдать. Беспрецедентный коллективный ответ призывал к радикальной форме и настаивал на том, чтобы параллельно с осуществлением программы стабилизации были открыты границы для торговли, о чем пишет Дэнни Родрик в главе 8 International Monetary Fund, The World Bank. Интервью автора с Джеффри Саксом, октябрь 2006 года, Нью-Йорк. С того времени, когда Сакс добивался смягчения долговых обязательств и предоставления помощи Польше, господствующее настроение изменилось не в пользу щедрости. Произошедшее потом распад Советского Союза, восхождение Ельцина, затмившего Горбачева, и бурное осуществление шоковой терапии российской экономики – хорошо известная глава современной истории. Тем не менее, эти события описывают на языке реформ, а это средство позволяет замалчивать одно из крупнейших преступлений против демократии в современном мире. Россия, подобно Китаю, стояла перед выбором – экономическая программа Чикагской школы или подлинная демократическая революция. Для решения этой дилеммы лидеры Китая пошли в наступление на собственный народ, чтобы демократия не расстроила их собственные планы, связанные со свободным рынком. В России ситуация была иной. Демократическая революция уже была в разгаре. Чтобы реализовать экономическую программу Чикагской школы, пришлось насильственно прервать мирный и обнадеживающий процесс, начатый Горбачевым, а затем полностью от него отказаться. Горбачев понимал, что применить шоковую терапию, которую призывали его лидеры Большой Семерки и МВФ, можно было только с помощью одного средства – силы. Это понимали и многие люди на Западе. Журнал The Economist в известной статье 1990 года призвал Горбачева быть сильным человеком и подавить сопротивление, которое препятствует серьезным экономическим реформам. Прошло всего 2 недели после того, как Нобелевский комитет провозгласил окончание холодной войны, и вот The Economist советует Горбачеву брать пример с одного из самых скандальных убийц времен холодной войны. Статья под заголовком «Михаил Сергеевич Пиночет» сообщала, что хотя такой совет потенциально способен вызвать кровопролитие, возможно, нельзя исключить, что пришла очередь Советского Союза применить так называемый подход Пиночета к либеральной экономике. Вашингтон-Пост пошла еще дальше. В августе 1991 года там появилась статья под заголовком «Чили при Пиночете. Прагматическая модель для советской экономики». Статья развивала идею государственного переворота, который позволил бы избавиться от медлительного Горбачева, но автор, Майкл Шрейдж, сожалел, что противники советского президента не обладают ни нужной смекалкой, ни поддержкой для осуществления плана Пиночета. «Они должны брать пример, — писал Шрейдж, — с деспота, который действительно знал, как совершить переворот, с генерала на пенсии Аугусто Пиночета». И вскоре Горбачев столкнулся с противником, который страстно желал сыграть роль русского Пиночета. Борис Ельцин, хотя и занимал пост президента России, пользовался гораздо меньшей властью, чем Горбачев, глава Советского Союза. Ситуация резко изменилась 19 августа 1991 года, через месяц после саммита Большой Семерки. Группа из старой гвардии коммунистов повела танки на Белый дом, здание парламента России. В попытке остановить демократизацию, они осмелились напасть на первый избранный парламент страны. Над толпой россиян, собравшихся для защиты своей юной демократии, на танке стоял Борис Ельцин, который назвал это нападение циничной попыткой совершить правый переворот. «Возвращение царя» – эпизод из программы «Фронтлайн», серии телепередач PBS, продюсер Шерри Джонс, показанный 9 мая 2000 года. Танки прекратили наступление, а Ельцин прославился как отважный поборник демократии. Один из защитников Белого дома, который в те дни был на улицах, описывал это событие такими словами: «Впервые я почувствовал, что реально могу изменить ситуацию в моей стране. Все испытывали подъем, возникло чувство единства, мы ощущали себя непобедимыми». Ельцин в качестве лидера во всем был антиподом Горбачева. Горбачев стоял за умеренность и трезвость. Среди его самых спорных мероприятий была агрессивная антиалкогольная кампания. Ельцин же славился чревоугодием и много пил. До попытки переворота многие россияне сдержанно относились к Ельцину. Но когда он помог спасти демократию от коммунистического заговора, то стал, по крайней мере на тот момент, народным героем. Ельцин немедленно использовал этот триумф для усиления своей политической власти. Пока сохраняется Советский Союз, у него всегда будет меньше власти, чем у Горбачева. Но в декабре 1991 года, 4 месяца спустя после попытки переворота, Ельцин делает новый политический ход. Он формирует альянс с двумя другими союзными республиками. И это мгновенно ведет к распаду Советского Союза, так что Горбачев вынужден уйти в отставку. Отказ от Советского Союза, единственной страны, которую знало подавляющее большинство россиян, оказалось сильным шоком для русской души. И, как пишет политолог Стивен Коэн, это был первый из трех травматических шоков, с которыми россияне столкнулись в течение трех последующих лет. Джеффри Сакс был в Кремлевском дворце в тот день, когда Ельцин объявил, что Советского Союза более не существует. Как вспоминает Сакс, российский президент сказал: «Господа, я хочу вам сообщить, что Советский Союз завершил свое существование». И я сказал: «Ого, знаете ли, такое бывает раз в 100 лет. Это самая невероятная вещь, какую только можно себе представить. Это настоящее освобождение. Надо помочь этому народу». Ельцин пригласил Сакса в Россию в качестве советника, и Сакс с радостью согласился. «Если это смогла сделать Польша, сможет и Россия», — заявил он. Сакс нужен был Ельцину не только в качестве советника, но и чтобы помочь найти деньги, как он это успешно делал для Польши. «Единственной надеждой, — говорил Ельцин, — остаются обещания Большой Семерки быстро оказать нам финансовую помощь в больших размерах». Сакс сказал Ельцину, что он уверен, если Москва решится на большой взрыв ради создания капиталистической экономики, он сможет найти примерно 15 миллиардов долларов. Им надо совершать великие дела и действовать с большой скоростью. Ельцин тогда не подозревал, что фортуна уже вскоре должна была отвернуться от Сакса. Поворот России к капитализму, сопровождавшийся коррупцией, во многом походил на те явления, что 2 года назад вызвали демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Китае. Мэр Москвы Гавриил Попов утверждал, что было лишь 2 способа изменить централизованную экономику. Можно разделить собственность между всеми членами общества, либо раздать самые привлекательные ее части начальникам. Другими словами, существует демократический подход и существует номенклатурный подход в интересах аппаратчиков. Ельцин избрал 2-й путь и действовал стремительно. В конце 1991 года он обратился к парламенту с необычным предложением. Если ему дадут на год чрезвычайные полномочия, когда он сам будет издавать указы без ратификации в парламенте, то он справится с экономическим кризисом и восстановит процветающую и здоровую систему. Фактически, Ельцин просил себе ту власть, которой пользуются диктаторы, а не демократы. Но парламент еще чувствовал благодарность президенту за его действия в момент попытки переворота. А страна отчаянно нуждалась в иностранной помощи, и парламент согласился. Ельцин получил 1 год абсолютной власти для переделки российской экономики. Он собрал команду экономистов, многие из которых в последующие годы коммунистической эпохи образовали нечто вроде книжного клуба, где изучали все важнейшие труды Чикагской школы и обсуждали между собой, как эти теории можно было бы применить на практике в России. Хотя они никогда не учились в США, но были настолько преданными фанатами Милтона Фридмана, что в российской прессе команду Ельцина прозвали «Чикагскими мальчиками», скопировав название с давно существовавшего оригинала, что соответствовало процветавшему в России черному рынку. На Западе их прославляли как молодых реформаторов. Эту группу возглавлял Егор Гайдар, которого Ельцин назначил одним из двух заместителей премьер-министра. Петр Авен, министр в 1991-1992 годах, входивший в ближний круг Ельцина, вспоминал об этой группе. Они отождествляли себя с Богом, поскольку верили в свое неоспоримое превосходство. И это, к сожалению, было типичной чертой наших реформаторов. Говоря о группе, внезапно пришедшей к власти, российская независимая газета с удивлением отмечала, что впервые в России в правительство вошла команда либералов, считающих себя последователями Фридриха фон Хайека и Чикагской школы Милтона Фридмана. Их программа достаточно ясна. Строгая финансовая стабилизация по рецепту шоковой терапии. Газета обратила внимание на один интересный факт. В тот же самый момент, когда Ельцин набрал эту команду, он сделал известного силовика Юрия Скокова главой Министерства защиты и репрессий, армии, Министерства внутренних дел и Комитета гражданской обороны. Эти два события, без сомнения, были связаны. Возможно, силовик Скоков сможет обеспечить жесткую стабилизацию в политике, тогда как силовики-экономисты обеспечат стабилизацию в экономике. Статья заканчивалась предсказанием. Не стоит удивляться, если они попытаются построить нечто вроде доморощенной системы Пиночета, где роль чикагских мальчиков сыграет команда Гайдара. Чтобы обеспечить чикагских мальчиков Ельцина идеологической и технической поддержкой, правительство США оплатило работу экспертов по переходному периоду, которые отвечали за самые различные вещи. Писали указы о приватизации, создавали фондовую биржу нью-йоркского типа, разрабатывали для России рынок инвестиционных фондов. Осенью 1992 года USAID заключила контракт на 2,1 миллиона долларов с Гарвардским институтом международного развития, который посылал команды молодых юристов и экономистов для поддержки команды Гайдара. В мае 1995 года Гарвард назначил Сакса директором Института международного развития. Это означало, что в России в период реформ он играл двойную роль. Сначала был независимым советником Ельцина, а затем возглавил крупнейший форпост Гарварда в России, финансируемый правительством США. И снова группа, претендующая на роль революционеров, работала над созданием радикальной экономической программы в тайне. Дмитрий Васильев, один из ведущих реформаторов, вспоминает: «Поначалу у нас не было ни одного работника, даже секретарши. Не было и техники, даже факса. И в этих условиях всего за полтора месяца мы должны были написать всеобъемлющую программу приватизации, создать 20 нормативных законов. Этот период был полон романтики». 28 октября 1991 года Ельцин объявил об упразднении контроля над ценами, сообщив, что либерализация цен поставит все на свои места. Доклад Ельцина Съезду народных депутатов РСФСР об основных направлениях экономической реформы. 28 октября 1991 года. Реформаторы выждали всего одну неделю со дня отставки Горбачева и начали осуществлять свою экономическую программу. Это был второй из трех травматических шоков. Программа шоковой терапии также включала в себя свободную торговлю и первый этап стремительной приватизации примерно 225 тысяч компаний страны, принадлежавших государству. Программа Чикагской школы застала страну врасплох, вспоминает один из тогдашних экономических советников Ельцина. И эта неожиданность планировалась. Она входила в стратегию Гайдара произвести перемены столь стремительно и внезапно, чтобы сделать сопротивление невозможным. Его команда сталкивалась все с той же проблемой. Демократия грозила сорвать их планы. Россиянам не нравилась экономика, организованная Центральным комитетом Компартии. Но многие все еще крепко верили в перераспределение богатств и думали, что правительство нуждается в общественности. Подобно сторонникам солидарности в Польше, 67% россиян, по данным опроса 1992 года, считали, что лучше всего передать собственность коммунистического государства кооперативам рабочих, а 79% заявили, что полное обеспечение населения рабочими местами – это важнейшая функция правительства. Это означало, что если бы Ельцин представил свой план на демократическое обсуждение, не превратив его в вероломное нападение на и без того глубоко дезориентированное общество, у Чикагской революции не было бы шансов на успех. Владимир Мау, тогдашний советник Бориса Ельцина, объяснял, что наиболее благоприятным условием для реформ является усталое общество, утомленное от предшествовавших политических сражений. Вот почему правительство накануне либерализации цен было уверено, что социальные столкновения невозможны и правительство не будет скинуто в результате народного возмущения. Подавляющее большинство россиян, 70%, возражали против устранения контроля над ценами. Однако мы могли видеть, что люди, как и сегодня, больше интересовались урожаем на своих земельных садовых участках и в целом своим собственным экономическим положением. Джозеф Стиглиц, который был тогда главным экономистом Всемирного банка, кратко выразил принципы работы шоковых терапевтов. Для этого он воспользовался уже знакомыми метаформами. Лишь стремительная атака в тот момент, когда туман переходного периода открывает окно возможностей, позволяет осуществить перемены, прежде чем население обретет способность встать на защиту своих прежних кровных интересов. Это и есть доктрина шока. Стиглиц называл русских реформаторов большевиками рынка за их преданность идее разрушительной революции. Однако настоящие большевики намеревались создать свое государство централизованного планирования на обломках старого, в то время как большевики рынка верили в своеобразное волшебство. Если создать оптимальные условия для получения прибыли, страна воссоздаст сама себя, и никакого планирования не потребуется. Эта же вера 10 лет спустя обрела новую жизнь в Ираке. Ельцин давал опрометчивое обещание, что примерно на 6 месяцев ситуация ухудшится, но затем начнется восстановление, и вскоре Россия вновь станет экономическим титаном, одной из 4 крупнейших экономических держав в мире. Доклад Ельцина Съезду народных депутатов РСФСР об основных направлениях экономической реформы 28 октября 1991 года. Эта логика творческого разрушения создала ситуацию дефицита и эскалацию разрушения. Всего за один год шоковая терапия опустошила страну. Миллионы россиян из среднего класса потеряли все свои сбережения при обесценивании денег, а резкое сокращение субсидий привело к тому, что миллионы работников месяцами не получали зарплаты. Уровень потребления среднего россиянина в 1992 году снизился на 40% по сравнению с 1991 годом, и треть населения жила за чертой бедности. Люди среднего класса были вынуждены распродавать свои личные вещи с картонных ящиков на улицах, акт безысходности, в то время как продажу семейной ценности или яркой поношенной курточки экономисты чикагской школы хвалили как предпринимательство, признак приближающегося капиталистического возрождения. Как и в Польше, россияне в итоге поняли, чего хотят власти, и начали требовать приостановки экономического садизма. «Хватит экспериментов» было популярным граффити в Москве того времени. Под давлением избирателей парламент, выбранный народом, те самые люди, которые помогли подняться Ельцину по лестнице власти, решили, что пора приструнить президента и его доморощенных чикагских гениев. В декабре 1992 года они проголосовали за отставку Гайдара, а в марте 1993 года за отмену чрезвычайных полномочий, которыми наделили Ельцина, чтобы тот мог внедрять экономические законы своими указами. Срок особого периода закончился, и результаты были кошмарными. С этого момента законы должны проходить через парламент. Это стандартная процедура для либеральной демократии, которая описана и в Конституции России. Депутаты действовали совершенно законно, но Ельцин привык к своей неограниченной власти и стал считать себя не президентом, а скорее монархом. Он часто называл себя Борисом Первым. Чтобы подавить бунт в парламенте, он выступил по телевидению и объявил чрезвычайное положение для восстановления своей царской власти. 3 дня спустя независимый Конституционный суд РФ, создание которого было одним из великих вкладов Горбачева в демократизацию страны, 9 голосами против 3 признал, что Ельцин, захватив власть, нарушил по 8 различным пунктам ту самую Конституцию, которой обещал следовать. До этого момента еще можно было делать вид, что экономическая реформа и демократическая реформа в России являются 2 частями одного проекта. Но когда Ельцин объявил чрезвычайное положение, 2 эти вещи столкнулись в конфликте. Ельцин со своей шоковой терапией противостоял избранному народом парламенту и Конституции. Тем не менее, Запад был на стороне Ельцина, которого все еще считали прогрессивным лидером, искренне преданным свободе и демократии и искренне преданным реформам, по словам тогдашнего президента США Билла Клинтона. Западная пресса преимущественно также защищала Ельцина от его парламента, где, как презрительно писали журналисты, заседали твердолобые коммунисты, пытающиеся повернуть вспять экономические реформы. Как сообщал глава московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс», у депутатов был советский менталитет, подозрительное отношение к реформе, непонимание демократии, презрение к интеллектуалам или демократам. Фактически те же самые политические деятели, несмотря на все их недостатки, а если вспомнить количество депутатов, 1041, недостатков было полно, вместе с Ельциным и Горбачевым в 1991 году противостояли сторонникам жесткой политики, замышлявшим переворот, голосовали за ликвидацию Советского Союза и до недавнего момента активно поддерживали Ельцина. И тем не менее, газета «Вашингтон-Пост» предпочитала пренебрежительно называть парламентариев России антиправительством, как будто они незаконно проникли в парламент и не были частью правящей группы. Весной 1993 года ситуация стала еще напряженнее, когда парламент принял бюджетный законопроект, не соответствующий требованиям МВФ относительно жесткого самоограничения. В ответ Ельцин попытался распустить парламент. Он спешно организовал референдум при поддержке прессы в духе Оруэлла, где избирателям был задан вопрос – согласны ли они на распуск парламента и проведение внеочередных выборов? Ельцин не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить необходимые полномочия. Но он все равно объявил о победе, заявив, что страна стоит за него, потому что на референдуме был предложен еще один ни к чему не обязывающий вопрос о том, поддерживают ли избиратели его реформы. Незначительное большинство ответило на этот вопрос утвердительно. В России референдумы обычно воспринимаются как орудие пропаганды, так что замысел президента не удался. На самом деле Ельцин вместе с Вашингтоном ничего не могли поделать с парламентом, который законно действовал в соответствии с Конституцией, замедляя темпы шоковой терапии и преобразований. Началась мощная кампания давления. Лоренс Саммерс, тогда заместитель главы казначейства США, предупреждал о том, что надо поддерживать и интенсифицировать ход реформы в России, оказывая постоянную и всестороннюю помощь. МВФ прислушался к этим словам, и его неизвестный служащий слил в прессу информацию о том, что выдача обещанного займа в $1,5 миллиарда не состоится, потому что МВФ недоволен медлительностью России в деле реформ. Петр Авен, бывший министр Ельцина, говорил: «Маниакальная одержимость МВФ вопросами бюджетной и монетарной политики и совершенно поверхностный и формальный подход ко всему остальному сыграли немалую роль в том, что произошло». А произошло вот что. На другой день после утечки информации из МВФ Ельцин, рассчитывая на помощь Запада, совершил первый необратимый шаг к тому, что сегодня называют планом Пиночета. он издал указ номер 1400, где объявлял об отмене Конституции и роспуске Верховного Совета. Два дня спустя парламент на специальной сессии проголосовал за импичмент Ельцину. 636 голосов против 2 за его возмутительные действия. Это было равносильно тому, как если бы президент США в одностороннем порядке распустил Конгресс. Вице-президент Александр Рудской заявил, что Россия уже дорого заплатила за политический авантюризм Ельцина и реформаторов. Вооруженное столкновение между Ельциным и парламентом было уже неизбежным. Несмотря на то, что Конституционный суд снова признал действия Ельцина антиконституционными, Клинтон продолжал поддерживать президента России, а Конгресс проголосовал за оказание ему помощи в размере 2,5 миллиарда долларов. Приободренный Ельцин отдал приказ окружить Белый дом и отключить в здании электричество, отопление и телефоны. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений в Москве, рассказывал мне, что сторонники русской демократии приходили тысячами, пытаясь прорвать блокаду. Затем последовали 2 недели мирных демонстраций перед войсками и полицией, в результате чего блокада была частично снята, так что можно было принести в здание парламента пищу и воду. Это мирное сопротивление приобретало все большую популярность и с каждым днем получало все более широкую поддержку. Каждая сторона становилась все упорнее, поэтому единственным выходом из этого тупика было бы проведение досрочных выборов по обоюдному согласию, чтобы народ оценил дела и намерения каждой стороны. Многие люди призывали к такому решению, но как раз в тот момент, когда Ельцин оценивал эту возможность и, как говорят, склонялся к выборам, поступили сообщения из Польши о том, что избиратели решительно наказали «Солидарность», партию, которая их предала, введя шоковую терапию. Узнав, что «Солидарность» потеряла поддержку избирателей, Ельцин и его западные советчики решили, что досрочные выборы – это слишком большой риск. Россию было страшно потерять из-за ее несметных богатств. Это огромные нефтеносные земли, около 30% мировых запасов природного газа, 20% никеля, не говоря уже о военных заводах, государственном аппарате и СМИ, которые позволяли коммунистической партии контролировать большое население. Ельцин отказался от идеи переговоров и начал готовиться к войне. Он только что удвоил зарплаты военным, так что армия была на его стороне. По его приказанию парламент окружили 1000 бойцов МВД. Они натянули колючую проволоку, поставили водяные пушки и не позволяли никому пройти, как сообщила газета Washington Post. Вице-президент Рудской, главный противник Ельцина в Верховном Совете, к тому времени вооружил своих сторонников и пригласил в свой лагерь националистов, близких к фашистам. Он призывал своих приверженцев не давать ни минуты покоя диктатуре Ельцина. Кагарлицкий, участник сопротивления, который написал об этих событиях книгу, рассказывал мне, что 3 октября толпа сторонников парламента двинулась маршем к Останкинскому телевизионному центру с требованием передать их сообщение. Некоторые люди в толпе были вооружены, но большинство нет. В толпе были дети. Навстречу им вышли боевики Ельцина и начали расстреливать людей из автоматов. Около 1000 демонстрантов и 1 военный погибли. Следующим шагом Ельцина был роспуск всех городских и местных советов по стране. Так постепенно разрушалась юная российская демократия. Без сомнения, отдельные парламентарии тоже не желали решать вопрос мирным путем и соответствующим образом настраивали толпу. Однако даже бывший сотрудник Государственного департамента США Лесли Гелп признает, что в парламенте не сдавала тон кучка правых безумцев. Именно его незаконный роспуск и пренебрежение к решениям высшего суда страны со стороны Ельцина вызвали кризис. Подобные действия не могли не вызвать отчаянного сопротивления в стране, которая не собиралась расставаться с демократией. В одном заслуживающем внимания месте репортажа с места событий газета Washington Post пишет: «Около 200 демонстрантов затем устремились к зданию Министерства обороны, откуда Россия контролирует свое ядерное оружие и где собираются высшие военные чины». Это сообщение наводит на абсурдную мысль, что толпа россиян в попытке защитить демократию была готова развязать ядерную войну. Министерство заперло свои двери и не впускало толпу в здание. Все обошлось без инцидентов, продолжает газета. Недвусмысленное недовольство Вашингтона или Евросоюза заставило бы Ельцина начать переговоры с парламентариями, но он получал только одобрение. Утром 4 октября 1993 года Ельцин подчинился своей заранее предсказанной судьбе и превратился в русского Пиночета, совершив несколько жестоких действий, которые были точным отражением переворота в Чили, совершенного 20 лет назад. Это был 3-й травматический шок, который Ельцин обрушил на россиян. Президент отдал приказ нерешительной армии приступить к штурму Белого дома. Его охватил огонь, в результате чего здание частично обгорело. То самое здание, защищая которое всего 2 года назад, Ельцин завоевал всеобщее признание. Коммунизм сдался без единого выстрела, но оказалось, что капитализм в чикагском стиле требует для своей защиты гораздо больше оружия. Ельцин собрал 5000 солдат, десятки танков и БТРов, вертолеты и элитные вооруженные части. И все это ради защиты новой российской капиталистической экономики, которая не на шутку угрожала демократия. Вот как захват Белого дома описывала газета Boston Globe. Вчера в течение 10 часов около 30 танков и БТРов российской армии окружили здание парламента в центре Москвы, которое называют Белым домом, и обстреляли его кумулятивными снарядами, в то время как пехотинцы вели по зданию пулеметный огонь. Около 16:15 из здания по одному начали выходить охранники, депутаты и сотрудники с поднятыми вверх руками. К концу дня стало известно, что массированная атака военных унесла примерно 500 жизней. Число раненых приближалось к 1000 человек. Такого масштабного насилия Москва не знала с 1917 года. По данным властей, за два дня в Москве погибло 142 человека. Это был обман. Действительное число погибших было в несколько раз больше. Никто даже не пытался подсчитать количество раненых и избитых. Тысячи людей были арестованы. Питер Редуэй и Дмитрий Глинский, подробно описавшие годы правления Ельцина в книге «Трагедия российских реформ», рыночный большевизм против демократии, говорят, что во время операции зачистки в Белом доме или около него было арестовано 1700 человек и изъято 11 единиц оружия. Некоторых арестованных доставили на стадион, что напоминает действия Пиночета после переворота 1973 года в Чили. Многих задержанных доставили в отделение милиции, где их сильно избили. Кагарлицкий вспоминает, как, ударив его по голове, офицер закричал: «Демократии захотели, сукины дети! Мы вам устроим демократию!» Однако Россия не была повторением Чили. Это было то же, что и в Чили, но происходило в обратном порядке. Пиночет устроил переворот, упразднил демократические институты и затем приступил к шоковой терапии. Ельцин начал шоковую терапию в условиях демократии, а затем смог защитить ее, только упразднив демократию и совершив переворот. Причем оба сценария горячо поддерживал Запад. Атака Ельцина получила широкую поддержку, сообщал заголовок газеты «Вашингтон-Пост» через день после переворота. Это победа демократии. Ей вторила «Бостон Глоб». Россия не вернется в темницу прошлого. Госсекретарь США Уоррен Кристофер отправился в Москву, чтобы выразить свою поддержку Ельцину и Гайдару. Он заявил: «Соединенным Штатам нелегко поддержать роспуск парламента. Но это чрезвычайное обстоятельство». В России на это смотрели иначе. Ельцин, получивший власть благодаря тому, что защищал парламент, теперь буквально предал его огню. Здание настолько обгорело, что его прозвали «Черным домом». Москвич средних лет с ужасом говорил перед камерой иностранному репортеру: «Люди поддерживали Ельцина, потому что он обещал демократию. Он не только попрал ее, но и расстрелял». «Возвращение царя» – эпизод из программы «Фронтлайн» серии телепередач PBS, продюсер Шерри Джонс, показанный 9 мая 2000 года. Виталий Нейман, охранявший вход в Белый дом во время попытки переворота в 1991 году, сказал: «Мы получили прямо противоположное тому, на что надеялись. Мы шли за них на баррикады, рисковали ради них жизнью, но они не исполнили своих обещаний». Джеффри Сакс, прославившийся тем, что доказал совместимость радикальных реформ свободного рынка с демократией, продолжал публично поддерживать Ельцина после штурма парламента, называя его противников группой бывших коммунистов, опьяненных властью. В книге «Конец нищеты» Сакс подробно рассказывал о своей деятельности в России, но ни словом не обмолвился об этом драматическом событии, обходил его полным молчанием, как не упоминал о чрезвычайном положении и задержании рабочих лидеров во время осуществления шоковой программы в Боливии. После переворота Россия оказалась под диктаторским управлением, не встречавшим отпора. Выборные органы были распущены, работа Конституционного суда приостановлена, как и действия самой Конституции. По улицам ездили танки, был введен комендантский час. Пресса оказалась под цензурой, хотя гражданские права вскоре были восстановлены. Что же делали чикагские мальчики и их западные советники в этот критический момент? То же самое, что они делали в дымящемся Сантьяго и что будут делать в горящем Багдаде. Освободившись от помех демократии, они лихорадочно писали новые законы. Через три дня после переворота Сакс сказал, что до сих пор шоковой терапии не было, потому что эта программа осуществлялась на практике лишь непоследовательно и неэффективно. Теперь же у нас есть шанс кое-что совершить. Что и было сделано. В эти дни либеральная команда экономистов Ельцина решительно продвигается вперед, сообщает журнал Newsweek. Через день после роспуска парламента российским президентом реформаторы рынка получили команду: начинайте писать указы. Журнал приводит слова ликующего западного экономиста, честно сотрудничающего с правительством, который решительно утверждает, что в России демократия всегда тормозила планы введения рынка. Теперь, когда препятствие в виде парламента устранено, это великое время для реформы. Ранее здешние экономисты были сильно удручены, теперь же мы работаем день и ночь. В самом деле, что может быть прекраснее государственного переворота, как о том сказал Чарльз Блицер, экономист Всемирного банка, ответственный за Россию, журналу Wall Street Journal: «Я никогда не испытывал такой радости за всю мою жизнь». Это было только начало веселья. Пока страна приходила в себя после штурма, чикагские мальчики Ельцина спешно внедряли самые мучительные части своей программы. Значительные сокращения бюджета, либерализацию цен на основные продукты питания, включая хлеб, и дальнейшее осуществление приватизации в самые быстрые сроки. Стандартные меры, которые немедленно порождают массовую нищету. Так что для их проведения необходима поддержка полицейского государства, подавляющего народное возмущение. После переворота Стэнли Фишер, первый заместитель директора распорядителя МВФ и также один из чикагских мальчиков в 70-х, призвал Ельцина двигаться как можно быстрее на всех фронтах. О том же говорил и Лоренс Саммерс, который разрабатывал программу для России и администрации Клинтона. Три акции, как он их называл, приватизация, стабилизация и либерализация, должны быть осуществлены как можно быстрее. Перемены происходили с такой быстротой, что россияне не могли за ними уследить. Рабочие часто не подозревали о том, что их фабрики и шахты уже проданы, не говоря о том, проданы на каких условиях и кому. Подобную глубокую дезориентацию я могла наблюдать десятилетия спустя на государственных фабриках Ирака. Теоретически все эти сделки и махинации должны были вызвать экономический бум, который поднимет Россию из отчаянного положения. Но на практике на смену коммунистическому государству пришло государство корпоративизма. Этот бум обогатил лишь узкий круг россиян, многие из которых до того работали в аппарате коммунистической партии, и некоторых западных менеджеров инвестиционных фондов, которые получили неслыханную прибыль от своих инвестиций в спешно приватизированные российские компании. Клика новых миллиардеров, многие из которых потом стали так называемыми олигархами, прозванными так за имперский уровень богатства и власти, вместе с чикагскими мальчиками Ельцина грабили страну, забирая все, что представляло хоть какую-то ценность, и отправляли свои неслыханные доходы за границу по 2 миллиарда долларов в месяц. До шоковой терапии в России не было миллионеров. К 2003 году, по данным журнала Forbes, появилось 17 русских миллиардеров. Отчасти это объясняется тем, что кое в чем Ельцин и его команда отклонились от доктрины чикагской школы и не позволили иностранным компаниям непосредственно покупать российские богатства. Они предоставили эту возможность русским, а затем открыли новые частные компании, принадлежащие так называемым олигархам для иностранных акционеров. И все равно прибыли были астрономическими. «Вы ищете инвестиции, которые могут принести по 2000% за 3 года?» – спрашивает Wall Street Journal. Лишь один рынок ценных бумаг обещает такой результат – Россия. Многие инвестиционные банки, включая Credit Suisse, First Boston, как и самые богатые финансисты, быстро создали суперприбыльные для финансовых спекулянтов русские инвестиционные фонды. Жизнь олигархов и иностранных инвесторов омрачала лишь одно облако на горизонте – падение популярности Ельцина. Экономическая программа оказала такое разрушительное действие на жизнь обычного россиянина, и коррупция при этом настолько бросалась в глаза, что рейтинг Ельцина снизился до однозначных цифр. Если бы Ельцина устранили, его преемник мог бы положить конец российским экспериментам с диким капитализмом. Еще сильнее олигархов и реформаторов пугала возможность ренационализации, для которой имелись все законные основания, поскольку богатства были распроданы в обстоятельствах, когда Конституция не действовала. В декабре 1994 года Ельцин поступил так же, как и многие лидеры в истории, оказавшись в отчаянном положении. Для сохранения своей власти он начал войну. Олег Лобов, тогдашний секретарь Совета Безопасности, признался: «Нам нужна была маленькая победоносная война для подъема рейтинга президента». Министр обороны заявил, что его армия способна разбить вооруженные силы отколовшейся Чеченской республики за несколько часов с легкостью. Олега Лобова цитирует законодатель Сергей Юшенков. «Казалось, что этот план сработал хотя бы на короткое время. На первом этапе удалось частично подавить движение за независимость Чечни, и российские отряды заняли уже покинутый президентский дворец в Грозном, что позволило Ельцину провозгласить славную победу. Но этот триумф оказался кратковременным, как в Чечне, так и в Москве». Когда в 1996 году приближались повторные выборы, Ельцин был настолько непопулярен, и его поражение казалось столь очевидным, что советники подумывали, не стоит ли отменить выборы вообще. Письмо, подписанное группой российских банкиров и опубликованное в российской газете, прямо на это намекало. Министр приватизации Ельцина Анатолий Чубайс, которого Сакс однажды назвал «борцом за свободу», стал одним из главных сторонников плана Пиночета. Он заявлял: «Чтобы в обществе была демократия, внутри власти должна быть диктатура». Эти слова перекликаются как с аргументами чикагских мальчиков из Чили, оправдывающих Пиночета, так и с философией фридманизма без свободы Дэн Сяопина. В итоге выборы состоялись, и Ельцин победил при финансовой поддержке, составлявшей примерно 100 миллионов долларов, что в 33 раза превышает разрешенную законом сумму. И благодаря тому, что телевизионные компании отвели Ельцину в 800 раз больше времени, чем его соперникам. Когда угроза перемены правителя миновала, энергичные чикагские мальчики могли приступить к реализации самой деликатной и самой прибыльной части программы. Распродажа того, что Ленин когда-то называл командными высотами. 40% одной нефтяной компании по объему, сравнимой с французской Total, были проданы за 88 миллионов долларов. За 2006 год объем продаж Total составил 193 миллиарда долларов. Норильский никель, производивший пятую часть никеля в мире, был продан за 170 миллионов долларов. Его прибыль вскоре составила 1,5 миллиарда долларов в год. Огромная нефтяная компания ЮКОС, в распоряжении которой находится больше нефти, чем в Кувейте, была продана за 309 миллионов долларов. Теперь она приносит ежегодно более 3 миллиардов. 51% акций нефтяного гиганта Седанка оценили в 130 миллионов долларов. 2 года спустя на международном рынке стоимость сделки составила 2,8 миллиарда. Гигантский военный завод был продан за 3 миллиона долларов по цене загородного дома в Аспене. Сведения о доходах представлены за 2000 год. Цифра 2,8 миллиарда долларов основана на том факте, что в 1997 году British Petroleum заплатила 571 миллион долларов за 10% доли Седанка. Поэтому доля в 51% оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Скандальность этих акций заключалась не только в том, что государственные богатства России распродавались с аукциона за малую часть их реальной цены, но и в том, что их покупали на государственные деньги. Как пишут журналисты Moscow Times Мэтт Бивенс и Джонас Вернстейн, горстка избранных получила нефтеносные земли российского государства даром в процессе грандиозного мошенничества, когда одна рука правительства передает деньги его другой руке. В процессе сотрудничества между политиками, распродающими государственные компании и покупающими их бизнесменами, некоторые министерства перевели огромные суммы государственных денег в частные банки, поспешно созданные олигархами. Среди них банк Минотеп Михаила Ходорковского и Анексимбанк Владимира Потанина. Затем государство заключило с этими же самыми банками контракты, в результате чего они должны были распродавать нефтяные месторождения и шахты. Банки проводили такие аукционы, но и сами в них участвовали. Неудивительно, что банки, принадлежащие олигархам, захотели стать счастливыми новыми обладателями бывших государственных богатств. Деньги, на которые они покупали доли в этих государственных компаниях, были теми же самыми государственными деньгами, которые министры Ельцина вложили в них ранее. Иными словами, россияне сами оплачивали разграбление своей страны. Как заметил один из российских молодых реформаторов, когда коммунисты решили отказаться от Советского Союза, они применяли власть на собственность. Семья Ельцина разбогатела, подобно семье его наставника Пиночета, а его дочери и их супруги заняли важные посты в больших приватизированных фирмах. Когда олигархи начали непосредственно распоряжаться важнейшими богатствами российского государства, они открыли свои новые компании для крупных транснациональных корпораций, которые вложили сюда много денег. В 1997 году Royal Dutch Shell и BP стали партнерами двух важнейших российских нефтяных гигантов – «Газпрома» и «Седанка». Это были крайне выгодные инвестиции, но в России основными владельцами богатств оставались отечественные дельцы, а не иностранные партнеры. Этот промах МВФ и казначейства США в дальнейшем будут учитывать во время приватизационных аукционов в Боливии и Аргентине. А в Ираке после вторжения США пошли еще дальше. Они постарались отстранить местную элиту от невообразимо выгодных сделок вообще. Уэйн Мэри, главный политический аналитик из посольства США в Москве, важнейший период с 1990 по 1994 год, признался, что выбор между демократией и интересами рынка в России был однозначным. Правительство США предпочло экономику политики. Мы выбрали либерализацию цен, приватизацию промышленности и создание действительно свободного от регуляции капитализма. И в целом надеялись, что законность, гражданское общество и представительная демократия в результате разобьются автоматически. К сожалению, этот выбор заставил игнорировать пожелания народа и проталкивать осуществление экономической программы. В тот период в России формировались такие богатства, что некоторые из реформаторов не могли справиться с искушением самим поучаствовать в этом. И ситуация в России, более чем где-либо еще до этого момента, опровергала миф о технократах-интеллектуалах, экономистах свободного рынка, которые внедряют в жизнь модели из своих учебников из чистого энтузиазма. Как это было в Чили и Китае, где неразрывно переплелись оргия коррупции и шоковая терапия, некоторые из министров и заместителей министров при Ельцине, сторонников Чикагской школы, в итоге потеряли свои посты из-за скандальных случаев коррупции. Как пишут Бивенс и Бернстейн, стало известно, что Чубайс и четверо его помощников по реформам, все получавшие поддержку организации Чубайса, финансируемой USAID, получили в виде взяток по 90 тысяч долларов каждый под видом оплаты консультаций по изданию книги от Анексимбанка. Одной из главных фирм олигархов, которой достались роскошные приватизационные контракты от этих людей. Альфред Кох, второй ответственный за приватизацию в России в правительстве Ельцина, получил 100 тысяч долларов от компании, связанной с одним из крупнейших олигархов, которому Кох передал приватизационные контракты. Деньги были заплачены за книгу об эффективности проводимой приватизации, которую он должен был написать. Ни в одном из этих случаев скандалы не стали поводом для судебных преследований. Гарвардский проект для России ставил задачи организовать приватизацию и создать фондовый рынок. Проект возглавляли двое ученых. Гарвардский экономист профессор Андрей Шлейфер и его заместитель Джонатан Хей. Оказалось, что они получали прямой доход от рынка, над созданием которого трудились. Шлейфер был главным советником команды Гайдара по вопросам приватизации, а в это время его жена вкладывала деньги в приватизированные российские активы. 31-летний Хей, выпускник юридического факультета Гарварда, также вкладывал личные средства в ценные бумаги приватизированных российских нефтяных компаний, что было прямым нарушением контракта между Гарвардом и USAID. А пока Хей помогал правительству России создавать фондовый рынок, его невеста, ставшая потом женой, получила первую лицензию на открытие инвестиционного фонда в России, которым вначале управляли из офиса Гарвардского проекта, финансируемого правительством США. Формально Джеффри Сакс, глава Гарвардского института международного развития, осуществлявшего российский проект, был на тот момент начальником Шлейфера и Хэя. Но сам Сакс уже не работал в России и никогда не был замешан в подобных сомнительных махинациях. Когда эти факты получили огласку, Министерство юстиции США подало иск против Гарварда с заявлением, что деятельность Шлейфера и Хэя нарушает условия подписанного ими контракта, согласно которым они не должны получать личной прибыли от своей работы. После расследования и юридических сражений, длившихся 7 лет, окружной суд США в Бостоне признал, что Гарвард нарушил условия контракта. Двое ученых вошли в сговор в целях введения в заблуждение США, что Шлейфер использовал служебное положение в корыстных целях и что Хей пытался отмыть 400 тысяч долларов с помощью своего отца и невесты. Гарвард вынужден был заплатить 26,5 миллиона долларов, самую большую сумму за всю свою историю. Шлейфер согласился уплатить 2 миллиона, а Хей что-то между 1-2 миллионами, в зависимости от своих доходов, хотя никто из них не признал себя виновным. К сожалению, и эти деньги не достались российским гражданам, подлинным жертвам коррупции, сопровождавшей приватизацию, но вернулись к правительству США. Подобным образом, дела по судебным искам против американских подрядчиков в Ираке решаются между правительством США и подрядчиком. Возможно, такого рода использование служебного положения в личных целях было неизбежностью, если учитывать природу русского эксперимента. Андрей Ослунд, влиятельнейший западный экономист, работавший все годы с Ельциным, уверял, что шоковая терапия сработает в силу удивительной притягательности или искушения капитализма, который может покорить все, что угодно. Таким образом, если жадность должна стать двигателем перестройки России, тогда можно считать, что люди из Гарварда, их жены и невесты, а также сотрудники Ельцина и его родственники, принявшие участие в этой оргии, просто показывали пример всем остальным. Это заставляет задать себе мучительный и важный вопрос относительно идеологов свободного рынка. Кто они, истинные верующие, которыми движет идеология и убеждение в том, что свободный рынок исцелит экономическую отсталость? Либо же эти идеи и теории служат искусным прикрытием, которое позволяет людям действовать с неограниченной алчностью, продолжая декларировать свои альтруистические мотивы. Любая идеология, разумеется, может порождать извращение, что прекрасно показали аппаратчики, которые при коммунистическом режиме в России использовали свое положение для получения бесчисленных выгод. Нет сомнений в том, что существуют честные неолибералы, но чикагская школа экономики, кажется, особенно способствует появлению коррупции. Если согласиться с идеей о том, что личные доходы и жадность в широком смысле приносят максимальное благосостояние любому обществу, практически любой акт личного обогащения можно оправдать как творческий вклад в капитализм, порождающий богатство и стимулирующий экономический рост, даже когда это касается лишь тебя и твоих коллег. Филантропическая деятельность Джорджа Сороса в Восточной Европе, в частности оплата путешествия Сакса по этому региону, противоречива. Несомненно, Сорос стремился поддержать демократизацию в странах Восточного Блока, но одновременно у него была и корыстная заинтересованность в экономических реформах, сопутствующих демократизации. Один из самых могущественных торговцев валютой в мире, Сорос, получал большую выгоду от того, что страны вводили конвертируемую валюту и устраняли контроль движения капитала, а когда государственные компании выставлялись на продажу, он был одним из потенциальных покупателей. Сорос мог совершенно законно получать доходы непосредственно от тех рынков, которые он, в качестве благотворителя, помогал открывать. Но это бы выглядело не совсем красиво. Какое-то время он боролся с этим конфликтом интересов, запрещая своим компаниям вкладывать деньги в те страны, где активно действовали его фонды. Однако к тому моменту, когда на продажу была выставлена Россия, он уже не мог сдержаться. В 1994 году он объяснил, что его политика изменилась, поскольку в этом регионе действительно развиваются рынки, и я не имею ни малейших причин или права лишать мои фонды или моих акционеров возможности вкладывать сюда деньги или же не позволять этим фондам владеть компаниями в этих странах. Сорос уже приобрел, например, долю в приватизированной телефонной компании в 1994 году. Это вложение денег оказалось крайне неудачным. И часть большой польской компании, производящей продукты питания. Сразу же после падения коммунизма Сорос при помощи Сакса одним из первых подталкивал страны к экономическим преобразованиям посредством шоковой терапии. Однако в конце 90-х он явно переменил точку зрения, став одним из ведущих критиков шоковой терапии и поддерживая своими фондами неправительственные организации, которые занимаются предотвращением коррупции до начала приватизации. Но это понимание пришло к Соросу слишком поздно, чтобы уберечь Россию от стремительно развивающегося капитализма. Благодаря шоковой терапии Россия открылась для горячих денег, кратковременных спекулятивных инвестиций или торговли валютой, которые приносят большие доходы. И благодаря таким интенсивным спекуляциям в 1998 году, когда Азию охватил финансовый кризис, смотрите главу 13, Россия осталась совершенно беззащитной. Ее и без того неустойчивая экономическая система окончательно развалилась. Народ во всем винил Ельцина, его рейтинг упал до невозможно низкого уровня – 6%. Будущее многих олигархов опять оказалось под угрозой, но очередной крупный шок помог спасти экономический проект и избавиться от угрозы наступления подлинной демократии в России. В сентябре 1999 года страну потрясла серия ужасающих террористических актов. Совершенно неожиданно ночью были взорваны 4 многоквартирных дома, из-за чего погибло около 300 человек. Дальнейший сценарий слишком знаком американцам по 11 сентября 2001 года. Все прочие политические вопросы были сняты с повестки дня под действием единственной силы в мире, которая способна выполнить такую работу. Это был такой самый примитивный страх, объясняет российская журналистка Евгения Альбац. Внезапно оказалось, что все эти споры о демократии, об олигархах, ничто по сравнению со страхом погибнуть в собственной квартире. Человеком, которому поручили выследить и поймать этих зверей, был премьер-министр России, холодный и как бы таящий в себе неуловимую угрозу Владимир Путин. Неудивительно, учитывая откровенную криминальность правящего класса России, что эти события породили многочисленные конспирологические теории. Многие россияне полагают, что чеченцы не имеют отношения к этим взрывам, и на самом деле это была тайная операция, позволившая Путину стать преемником Ельцина. Сразу же после взрывов домов в конце сентября 1999 года Путин подверг Чечню атакам с воздуха, причем те районы, где проживало гражданское население. На фоне терроризма тот факт, что Путин 17 лет проработал в КГБ, а это был самый ужасный символ коммунистической эпохи, внезапно стал гарантией безопасности для многих россиян. Алкоголизм делал Ельцина все менее дееспособным. На этом фоне защитник Путин казался его идеальным преемником в качестве президента. 31 декабря 1999 года, когда война в Чечне опять остановила все серьезные дискуссии, несколько олигархов организовали тихий переворот, отстранив Ельцина и посадив на его место Путина без процедуры выборов. Прежде чем отойти от власти, Ельцин, подобно Пиночету, потребовал для себя гарантию неприкосновенности. Став президентом, Путин первым делом подписал закон, освобождавший Ельцина от любого уголовного преследования, будь то обвинение в коррупции или расстреле защитников демократии, произошедшем под его руководством. Ельцин больше похож на продажного шута, чем на грозного диктатора. Но его экономическая политика, а также войны, которые он вел для ее защиты, заметно увеличили списки убитых в крестовом походе Чикагской школы. Списки, которые постоянно пополнялись, начиная с Чили 70-х годов. Кроме случайных жертв переворота в октябре 1993 года, в Чечне погибло примерно 100 тысяч гражданских лиц. Однако самая ужасная бойня, начатая Ельцином, происходила медленно, но количество ее жертв куда выше. Это жертвы побочных эффектов экономической шоковой терапии. При отсутствии серьезного голода, эпидемии или войны, никогда столько бедствий не упадало на долю людей за столь короткое время. К 1998 году более 80% русских колхозов обанкротилось. Примерно 70 тысяч государственных предприятий было закрыто, что породило массовую безработицу. В 1989 году, до применения шоковой терапии, 2 миллиона людей в Российской Федерации жили в бедности, зарабатывая менее 4 долларов в день. К тому времени, когда шоковые терапевты назначили свое горькое лекарство в середине 90-х, по данным Всемирного банка, 74 миллиона россиян жили за чертой бедности. Это означает, что экономические реформы в России привели всего за 8 лет к обнищанию 72 миллионов людей. К 1996 году 25% россиян, почти 37 миллионов, жили в состоянии отчаянной бедности. Хотя в последние годы миллионы россиян выкарабкались из нищеты, преимущественно благодаря росту цен на нефть и газ, слой крайне бедных остается постоянным, со всеми болезнями, сопутствующими этому состоянию. Жизнь при коммунизме в переполненных и не всегда отапливаемых квартирах была достаточно убогой, однако россияне, по крайней мере, имели жилье. В 2006 году правительство признало, что в России количество бездомных детей достигает 715 тысяч, а по подсчетам ЮНИСЕФ их количество равно 3,5 миллиона. Цифру 715 тысяч привел министр здравоохранения и социального развития России. Во времена Холодной войны массовый российский алкоголизм на Западе считали признаком того, что жизнь при коммунизме крайне убога, и русским нужно пить много водки, чтобы ее переносить. Но в эпоху капитализма потребление алкоголя в России возросло вдвое. Кроме того, россияне прибегают и к более серьезным средствам. Александр Михайлов, глава службы по борьбе с наркотиками в России, говорит, что число наркоманов с 1994 по 2004 год выросло на 900% и превысило 4 миллиона. Из них многие употребляли героин. А эпидемия наркомании влечет за собой еще один род медленного умирания. В 1995 году наблюдалось 50 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян. Всего за 2 года их число удвоилось. А 10 лет спустя, по данным UNAIDS, количество ВИЧ-инфицированных в России достигло почти 1 миллиона. В 1987 году в России на душу населения приходилось 3,9 литра алкоголя. В 2003 году этот показатель вырос до 8,87 литра. Кроме такого медленного умирания, есть и быстрые виды смерти. Как только в 1992 году началось действие шоковой терапии, и без того высокий показатель самоубийств в России начал расти. К 1994 году, в разгар ельцинских реформ, он стал почти вдвое больше по сравнению с показателем 8-летней давности. Убийства среди россиян тоже заметно участились. К 1994 году количество преступлений с применением насилия увеличилось более чем в 4 раза. В 1986 году частота убийств и умышленного нанесения травм на 100 тысяч человек составляла 7,3. В 1994 году она достигла вершины 32,9. В 2004 году опустилась до 25,2. «Что дали последние 15 преступных лет нашей Родине и нашим людям?» – спрашивал ученый Владимир Гусев на демократическом митинге 2006 года. Годы преступного капитализма убили 10% нашего населения. Действительно, Россия теряет около 700 тысяч человек в год. Между 1992 первым годом шоковой терапии и 2006 годом население сократилось на 6,6 миллиона. 30 лет назад Андре Гундер Франк в письме к Милтону Фридману обвинял его в экономическом геноциде. Сегодня многие россияне говорят о постепенном исчезновении своих сограждан теми же словами. Эта запланированная нищета выглядит особенно гротескно потому, что богатство, накопленное элитой, на показ выставляется в Москве, как нигде в мире, за исключением некоторых нефтяных эмиратов. Сегодня в России богатство настолько стратифицировано, что богатые и бедные живут как будто даже не в разных странах, а в разных столетиях. Одна эпоха царит в центре Москвы, быстро превращающемся в футуристический город греха, где на черных мерседесах разъезжают олигархи, окруженные тренированными наемными телохранителями. Город, днем соблазняющий западных дельцов привлекательным инвестиционным климатом, а ночью проститутками. Есть зона иной эпохи, где 17-летняя девушка на вопрос о ее надеждах на будущее отвечает. Трудно говорить о 21 веке, когда сидишь и читаешь книгу при свете свечи. 21 век ничего не значит, у нас тут 19 век. Подобный грабеж в столь богатой стране, как Россия, был возможен лишь благодаря мощному террору, от поджога Белого дома до войны в Чечне. Георгий Арбатов, один из первых экономических советников Ельцина, к его советам не прислушивались, пишет. Политика, сочетающая бедность и преступление, может существовать только при условии подавления демократии. Так это было в странах Южного конуса, в Боливии при чрезвычайном положении, в Китае на площади Тяньаньмэнь. И то же самое потом будет в Ираке.